Башня. Никого нет дома, сообщай, пусть идет смотрит, а то уже задрался по этой сырости лазить. Из калитки вышел Валерка, вешая автомат на плечо. Денис шмыгнул носом и потянулся к рации. Вроде и температура плюс, а сырость пролезла везде, словно злой дух. Пальцы вообще еле гнутся, хотя по приходу в эту деревню Денис правую руку постоянно разминал и грел ею металл автомата. Включать рацию не пришлось. На другом конце улицы появился солдат, и Денис просто поднял руку. «Я проверю второй этаж и чердак, а вы поищите тут печку или котел». Командир отряда вращал одними глазами, осматривая помещение. «А потом можно и пожрать». Весь отряд, кроме Дениса и Валерки, разбрелся по комнатам, занялся делами, и они остались на выполнение приказа. Хотя командир не назначал конкретного человека, Денис привык оставаться таким вот крайним. Он был даже рад, что все лишь на таком уровне. Сильно переживал, что будут давить, гонять. Сам себя ненавидел за малодушие. Но так и жил. Даже в детстве, когда мать отправляла его в бассейн поплавать, весь изводился. А как там будет в раздевалке? А не начнут ли докапываться? Ты кто такой? Слава богу, на группу здоровья ходило больше взрослых. А тут не группа здоровья. Пальцы веером или большие кулаки еще никто, правда, не показывал. Не успели. Из военкомата на 5 дней учебки и в бой. В книжках про такое пишут чаще с восхищением. Вот люди были, вот им досталось, герои. Да какие нахрен герои? Выживающие. В своем отряде Денис проще всего сошелся с Валеркой. Дураковатый, конечно, шутки иногда тупые. Но зато простой, почти домашний, как и Денис. Только не из квартиры, а из своего дома. Явно не главарь местной компании, не авторитет в драках, у женщин, в учебе. Просто круглолицый 20-летний парень, чуть не отесанный. Остальные были сложнее. Один с вечно задумчивым лицом и взглядом в никуда. Положит еще в уголок рта цигарку. И все. Как Будда. Задумался и уже не вернулся. Другой кислую мину вечно корчит. Обращаешься к нему – скривился. Приказ – скривился. Снаряд недавно разорвался недалеко и землей обсыпало. Отряхнулся и скривился. Так и звали – кислым. Некоторым вообще наплевать на происходящее. Так, по крайней мере, кажется. Просто вот никакие. Нет, не трусы. Позади не плетутся, но как-то без реакции. Там залечь и вести огонь? Хорошо. 2 дня окапывались, а теперь уходить? Ладно. Враг впереди. Подкрепление сзади? Пускай. Хотелось Денису иногда в жизни иметь таких старших братьев, чтоб кто-то руку на плечо положил и заверил: «Не дрейф, парень, давай, бери автомат, я все подскажу, я здесь, ты там». Не было такого у Дениса. За общим столом появлялись зачатки коммуникации. Да, часто через неприятные для Дениса шуточки вроде «Эх, бабу бы еще на закуску». Многие ухмылялись, но Денису казалось, что лишь из ритуала. Как на спасибо ответить «пожалуйста». Валерка иногда пытался выскочить, спрашивая у Дениса: «Эй, Дэн, ты чего все молчишь? Голос, что ли, дома забыл?» Скотина. Сам ведь ходит вдоль стенок, как и Денис. Да и фразочки такие он бросал только лишь Денису. Ненавидел он Валерку в такие минуты, но потом прощал. Валерка словно поручень, за который можно удержаться в эмоциональную качку. Вот и сейчас смотрит на него, ухмыляется и говорит: «Ну чё, Дэн, с печкой разберешься?» Вспыхнул Денис и сразу же погас, как бракованная спичка. Представил, как начинает бычить в ответ на Валерку. Смешно. Молча развернулся и ушел. В частных домах, где бывал Денис, обычно печь была в центре, чтобы максимально рассеять тепло. Это жилище было современным, хотя правильнее сказать – богатым. Нет, и это неверно. Чаще всего в частном секторе две крайности – маленькие халупы из самана, дерева с глиной или миксом из всего, что возможно. Маленькие, покосившиеся, они в свое время наверняка планировались жильем временным. У всех летняя кухня, чтобы в жару не протапливать все комнаты. С этими домишками легко мог соседствовать замок из красного кирпича в 3 огромных этажа, причудливыми крышами и десятками окон. А дом, куда вошел их отряд, был рациональной серединой. Денис прошел по коридору на просторную кухню. По квартирным меркам просто гигантскую. Она даже больше зала, но очень уютная. Маленькая барная стойка, обеденный стол у большого окна в пол, смотрящего в сад, светильники с бамбуковыми абажурами. И никакого лоска, так виделось Денису, ни мраморных столешниц, ни золоченых кранов. Денис посмотрел на свои бутсы, грязные, оглянулся — никого. Дальше прошел на носочках, насколько это позволяла жесткая обувь. Возле раковины на мягком коврике две перевернутые чашки. Котла видно не было. Денис вернулся в коридор, дверь в ванную. Только заглянул, заходить не стал. Светло, красиво. Именно ванна, а не душевая кабина. Над умывальником большое зеркало. «На втором этаже точно не будет», — подумал Денис, двигаясь к выходу. По пути мельком взглянул на гостиную. Квадратов 30, не бальный зал. Еще солдаты копошатся и зрительно уменьшают пространство. Но Денис товарища не замечал. Вдоль одной из стен длинная полка из дерева. Из массива, как говорят в магазинах. Простая, но красивая своей деревянностью. Такую или делают сами, или она стоит куда дороже скрученных между собой кусков ДСП. На ее полках книги, виниловые пластинки. Сверху проигрыватель, часы со стрелками, наверняка механические, радиоприемник. В углу комнаты небольшой электрокамин. Диван посередине, как в кино, везде обычно возле стены. Денису сразу же захотелось и себе похожую комнату. Нет, такую же, чтобы он залезал в свой тихий уголок, включал имитацию огня и был один на один со счастьем. Он впервые испытал такие чувства. Бывало, что ему нравился интерьер, увиденный на экране или у кого-то в гостях. Но сейчас первым на ум пришло сравнение со сказкой. Когда герой, прошедший дремучий лес и болото, вдруг находит жилище в стволе огромного дерева или избушку, но не с бабой-ягой, а добрым старичком-лесовичком. Он сам удивился своим мыслям. Скорее всего, просто он уже давно, месяц, не был в доме. Холодные землянки, шалаши в посадках, заброшенные бетонные цеха. Да и пришел герой не один. Двор тоже был непривычный, нестандартный по устоявшимся шаблонам. Везде газон, натыканы можжевельники и какие-то длинные хвойные деревья. Туи, что ли? Денис забыл. Кусты, клумбы. Все, конечно, серо-желтое, но все равно. Это был уснувший на сезон двор, а не заброшенно-перепаханное нечто. Дорожки с классической уже тротуарной плитки. Но что интересно, кривые. Денис проследил одну взглядом. Уходила за дом. Могла быть просто отрезком с поворотом в нужном месте. Но нет. Раскрученная лента из плитки. За домом вроде бы ничего особенного. Площадка газона, большое раскинувшееся дерево и забор с соседями позади. Напротив боковой стены кирпичный сарай или какая-то подсобка. Подойдя, Денис заметил на ветке дерева кормушку. Возле стены дома что-то накрыто куском шахтного брезента. Старое советское кресло. Только сиденье перетянуто дермантином или подобным материалом, более уличным. Денис постоял немного, сам не знал для чего. Сходил в сарай, оказалась мастерская. Маленькая, но с деревянным верстаком, старая мебельная стенка вместо полок. На деревянном бруске аккуратно висели пара молотков, разводной ключ. Торчали отвертки. «Здорово», — подумал Денис. Пришел, починил что-то или изготовил. Сам. С другой стороны дома был небольшой аппендик с дверью. Котельная. Заперта. Дверь хлипкая, но у Дениса и мысли не мелькнуло ломать. Как же ее потом закрыть? Вернулся в дом. «Ну что там?» – в растяжку крикнул Валерка. «Растопил?» «Заперто. Ключи хочу поискать». Валерка вышел в коридор. «Да что ты сопли жуешь? У тебя вон на плече универсальный ключ висит». Говорю нарочито громко. Денис ничего не ответил. «Ага, вот и шкафчик-ключница. На дверце под стеклом морские узлы. На крючках... три кольца с ключами и брелоками. Денис взял ближний. Круглый спил от ветки с нарисованной печью. Зажал в кулаке и закрыл ключницу. Внутри, по ощущениям Дениса, центр управления. Единственное, что узнал сразу – большой чугунный котел. А еще на стенках висели две белые металлические коробки. Шли магистрали труб, как толстых серых, так и потоньше красных. И там, и сям были тумблеры или предохранители, автоматы – как там их называют. Одна из настенных коробок, видимо, электрокотел. Денис догадался по крутилке с написанными градусами. А свет вообще есть? Нашел включатель, пощелкал. Нет. А может, он выключен каким-то из всех этих тумблеров? Они вверх включаются или вниз? Денис растерялся, но ему вдруг захотелось изучить, как тут все работает, чтобы вновь зайти, уверенно взглянуть, щелкнуть, крутнуть и довольным вернуться в дом. Не к отряду, а в дом, которому теперь будет не холодно. Взгляд выхватил яркий цвет. Ручки одной группы тумблеров были желтыми. Денис даже удивился, ведь вроде все осматривал и не заметил. Но отличался не только цвет. Только у этой группы ручки смотрели вниз. Денису на секунду даже показалось, что эти ручки стали ярче остальных, словно мигнула подсветка. Низко загудела вторая белая коробка, и на ней засветился экранчик. На нем вольты, шкала с делениями. На котле зажглась лампочка. Еле слышно ожили циркуляционные насосы. Денис улыбнулся, вышел и запер за собой дверь. В доме тоже многое ожило. Один боец заглядывал в холодильник на кухне, а Валера уже тыкал в кнопки пульта от телевизора. А в зале нет телевизора, почему-то вспомнилось Денису. «Красава, Дэн, можешь же, если надо!» Валеркин тон все еще бесил, но он заткнулся. Сверху спустился командир. «Молодец, Бардин!» — кивнул он Денису. «Тепло будет? Отлично! Так, Зуев, Пронин и Теплюк, в караул!» Командир посмотрел на часы. «В 23:00 сменим, а мы давайте пока пожрем!» Со скрипом сдвинули стол в центр кухни. Вечно кривящийся кислый с любимой гримасой бесцеремонно лазал по ящикам с утварью. Обратно ничего не убирал, просто скидывал в сторону, на пол. «Ты чего там гремишь?» – спокойно спросил командир. Он всегда был спокоен. Денису напоминал уличного хулигана, который уголком рта улыбается, жует жвачку, чтобы в следующий момент плюнуть ее тебе в лицо и врезать. Возможно, похожие волны улавливали остальные – никто за этот месяц при командире понты не кидал. «Да вот, думаю, тушеночки погреть в чем-то, с подливкой получится», — ответил кислый, перебирая кастрюли. «Годится. А тут, может, есть крупа какая или макароны, чтоб сухпай уже не трогать». Кислый полез по верхним шкафам, также бесцеремонно. Денису было неприятно наблюдать, будто эти шкафчики — какая-то его часть. «Поели. Разбрелись по углам отдыхать». Денис дождался, пока все улягутся. Прислушался. Храпят, посвистывают. Он встал и вернулся на кухню. Немного открыв воду, он как можно тише помыл посуду. «Ты чё тут?» Громкий шепот заставил его подпрыгнуть. Валерка, зевая, смотрел то на Дениса, то на раковину. «Это ты чё тут? Не спится?» «Да слышу шорох, решил глянуть». «Вечно нос сует», — разозлился про себя Денис. «Вот есть же такие люди». «Специально подходят к тебе в магазине и через плечо смотрят. А что это ты купил?» «Тебе чё, сказка про Золушку приснилась?» Растянулся в ухмылке Валерка. «Или старшие приказали?» «Чтоб вонь не стояла. Сами же завтра жрать будем. Из чего?» «Да тут тарелок хватит. Что ж, все загадить?» «Да не пофиг ли. Хозяин, если живой, должен радоваться, что крыша и стены целые, а не тарелки. Время такое, и право имеем». «Да при чем тут хозяин, Валер?» «Сами для себя. Ну, поведение какое-то. Жилище. Не загоняйся, Дэн. Пошли отдыхать. Нас в ночную поставят». Ночью Денис, шмыгая носом, вспоминал свой родной дом. Пытался по нему заскучать, но не получалось. И дело не в разведенных родителях. Наверное. Он обернулся и посмотрел на дом. На улице сыро, промозгло, а он наблюдает за погодой, не переживая о холоде. Эти стены всегда готовы его согреть. Квартиру, в которой вырос до семейного развода, Денис помнил плохо. Все какая-то суета, крики. Дедушки, бабушки жили в других городах, не деревнях. И то на словах. Он лишь смутно помнил бабушку, привезшую ему игрушечную машинку. А потом они с мамой переехали в другую квартиру. Папа тоже. Он бывал у него в гостях. Отец каждую неделю с ним встречался, но... Там чужие стены. Он там именно что гость. Другая жена отца... Относились к Денису хорошо, но все равно на диван там не падаешь, а садишься аккуратно. Мама стала очень раздражительная, и после школы больше хотелось уйти бродить, чем сидеть в комнате. Стены не давали уюта, и заниматься в них ничем не хотелось. А вот здесь он ощущает себя в месте, из которого забрали, словно вернулся. Странно это, в чем-то Валерка прав. Когда утром сменились, командир сказал им пойти наверх поспать. Очень хотелось сказать Валерке, чтоб скинул внизу свои боты, но не стал. При остальных это будет неправильно. И наверху, как здорово, спальня с выходом на балкон. Звучит купечески, но на деле просто и хорошо. На двух мощных столбах площадка, зашитая деревом. Поспав почти до обеда, они с Валеркой спустились вниз, поесть. Снова все разбросано. Командир объявил о выдвижении через час. Уходя, Денис глазами сканировал дом и двор, чтобы потом воспроизвести. Не забыть? Он не знал, но уходил с тяжелым чувством, как из своего дома. Перед самым уходом сбегал и выключил все рубильники, запер дверь. Ключ положил к себе. Снова промозглые поля, вязкие грязевые дороги, вражеский дрон в небе, побег из-под возможного обстрела. Все это должно было очистить память Дениса, но не получалось. В самые трудные моменты он вспоминал тот дом. Пришла в голову странная мысль. Может, и дом вспоминает его? В очередной деревне попали под спятившего мужика. Заперся с автоматом и палил по всем, кого видит. Ситуация сложная. И голову надолго не высунешь, и на месте долго оставаться нет смысла. Уходить неправильно, в спину пальнет. Да и мало ли, кто он. Что это житель, узнали уже после. Из-за одного человека не будешь же вызывать артиллерию или технику, чтобы убрали стреляющего. Заряженный адреналином Денис ползал по земле от стены до стены, слушая, как свистят осколки. Командир сообщил, надо этого стрелка отвлечь. Они с группой окружат и произведут захват, а Бардин пускай метнется в кусты и пошуршит, создаст видимость. Денис собрался с духом и на присядках побежал. И тут перед глазами снова возник дом. Денис даже испугался, не предсмертный ли вид, но тело двигалось уверенно. Какой-то второй Денис нырнул в кусты, стрельнул по фасаду здания, даже заорал. Рядом что-то грохнуло, обдало воздухом. Коротко харкнул автомат, шум возни, сопение. Взяли живым. Выйдя, командир искоса посмотрел на Дениса. «Молодец, Бардин, не перетрухал. Все сделал четко. Ну и повезло тебе тут не отнять. Вон гранату швырнул, скот. Хорошо, что кривая не долетела, упала в ямку. Как тебя в дуршлаг не превратило, чудо, блин. Вот только форму зашить придется». Денис растерянно осмотрел себя. Штаны и жилет словно полосовал ножом бандит. Удивленно посмотрел на Валерку. А тот постучал себя пальцем по шлему. Денис снял свой. Тоже борозда не слабая. Он даже не почувствовал. «Красава!» Улыбаясь, Валерка похлопал его по плечу, словно тренер выигравшего бой ученика. Но Денис на него не злился. В один из дней встретили беженцев. Они на машине удирали от страшного грома и застряли в грязи. Командир связался с тылом, узнал, куда беженцам лучше двигаться. Машина вдобавок еще и заглохла. Глава семейства нырнул под капот. Его жена отошла в сторонку, двое детей удивленно разглядывали солдат в обмундировании. Командир разрешил короткий привал. Дал одному пацаненку посмотреть бинокль. Кислый кривился, глядя на играющих посреди грязной дороги детей. Может, он по-другому не умел выражать чувства? Денис заметил, как женщина его рассматривает. Он не мог понять взгляда, вроде не жалобный, но и не злой. Неужели презрительный? Он стеснялся напрямую спросить у нее, в чем дело. Но тут подошел Валерка, поймал такой же взгляд и спросил. «Чё-то не так?» «Да что так?» — горько усмехнулась женщина. «Вот удираем из собственного дома». «Ну так время такое, сами понимаете». «Понимаете. Я понимаю, что вам тоже не развлечение тут под пулями ходить, но вам есть куда вернуться. А нам вот сейчас расхренячат дом, и все. «Новый построят», — беззаботно сказал Валерка. Женщина сверкнула глазами. «Новый? Да ты не представляешь, что значит свое. Когда ты каждую палку во дворе знаешь. Когда место есть, куда прийти и ото всех отгородиться. Закрылся, и все, гуляйте. Я уже не говорю за труд. Каждое деревце там хорило и лелеяло. Ну, бывают же пожары, наводнения, теряют люди дома. И что, это нормально? Трагедия, даже если новый построят. А, тебе не понять. Ну так и какого вы тогда едете?» Разозлился и Валерка. Он, скорее всего, мог бы понять. Он домашний, жил с родителями. Правда, судя по разговорам, мечтал свалить в большой город. Это как всегда. Те, кто устают от городской суеты, хотят домик в деревне. «Да я в жизни бы никуда!» — — воскликнула тетка. «Если бы не дети, хрен бы я куда сдвинулась. Стреляйте, убивайте, мне пофиг. Лучше во дворе подохну, чем в общаге какой-то». На крики обратили внимание все остальные. Муж высунулся из-под капота. «Маш, ты чего? Успокойся. Нам вот военные помогли». Женщина зло рубанула рукой в воздух и отвернулась. Денис наблюдал молча. «Дура», – процедил Валерка, когда семейство уехало. Денис спорить не стал. Приехали к очередному селу. Денис смотрел на оставленные дома, и ему казалось, они смотрят на него. Прямо как у какого-то философа. Грустные окна, сырые крыши. Ждут свои семьи, какими бы они ни были. Резко захрипела рация у командира. Он ответил, послушал. С дрона засекли машину и людей, возможно, жители. Но надо проверить. Бардин и Кравченко, давайте по правой улице и заходите с другого конца. Теплюк, вы слева. Смотрим по сторонам. И тихо. У Дениса застучало сердце. Должен был привыкнуть, но пока никак. Посмотрел на Валерку. Кусает нижнюю губу. Тоже занервничал. Это хорошо. Денису стало чуть легче. Покосился автоматически на небо. Дрон все равно не увидишь, быстрее услышишь. И мину, если он вражеский. Может, успеешь упасть на землю? Живым. Деревня полностью молчала, но потом в стороне загавкала собака. Оставили или не уехали? Денис с Валеркой ускорились. Перед забором из профнастила стояла потрепанная бортовая газель. Денис наблюдал за ней с края улицы. Часть забора отъехала вбок, и машину загнали во двор. Захрустело стекло. На улице Денис увидел командира, который жестом показал «Подходим». Сзади зашла на позицию третья группа. «Гляди, мебель разбирать начали», — сказал Валерка, прохаживаясь по залу. На полу валялись два шуруповерта и ворох полиэтилена. Две дверцы уже успели снять. «А чё тут еще брать?» — к ним подошел Кислый. «Не депутатский особняк. На кухне только миксер остался. Микроволновку хозяева забрали». Денис прохаживался, осматривая дом. Кинул взгляд на хмурых мужиков, лежавших связанными на полу. Напали на беззащитное жилье. Денис снова вспомнил дом. Тот самый. Он тоже сейчас там один. Проснулась злость на мародеров. Не за воровство, а за грубость, за оскорбление. Захотелось пнуть ногой хорошенько так. И надо было, наверное. Но не смог. Валерка тем временем зашел в хозяйскую спальню. Обычная современная недорогая мебель. Окно пластиковое. На комоде стояла цифровая фоторамка, выключенная. Валерка покрутил ее в руках. Он не видел Дениса и развернулся вместе с добычей в руках. «Украдут же», — неуверенно сказал он. Денис ничего ему не сказал. Хоть Валерка и не грозный командир, но не умел Денис пресекать ситуации. Максимум он мог воспользоваться полномочиями. Например, если принимал продовольствие, приказ командира «Дело не мое, отдавай все, что должен». Но сказать наглецу, что не надо борзеть, давай по-человечески, ты мне тут все портишь? Нет. Это он говорил про себя. С пафосом, выверенными словами. Так и сейчас. В сознании Денис Бардин отчитывал Валерку. Тот, правда, сам устыдился и поставил рамку на место. Денис осмотрел разбитое окно. Будет теперь задувать. И заползет влага. «Они рамы бы потом вытащили», — заметил проходивший мимо Кислый. «Видал уже такое». Ночевать здесь они не остались. Прошлись по улицам и поехали на позиции. Участок был тихий. Дрались между собой артиллерии, их дело было ждать. Конечно, никто не валялся с телефоном в палатке. Дежурство, проверка укреплений, боеприпасов, продуктов. Денису поручили устроить в дальней части окопов зону отдыха. Там низина, можно сказать, безопасно. Он принес пустые ящики, сделав стол. Большие бутыли с водой. В стороне газовый баллон с горелкой, рядом чайник и коробок с чайными пакетиками. Денис представил, как возится во дворе своего дома. Того дома. Установить лавку, столик, сделать их самому. А может и целую беседку. И сидел бы, нежась в лучах удовольствия от собственной работы. И дому было бы приятно от того, что приятно Денису. «Неплохо, неплохо», — покивал Кислый, осматривая кафе. «Дэн у нас мастерица на все руки», — встрял Валерка и усмехнулся. «Дэн, ты заказы принимаешь?» «Хватит трындеть, поставь лучше кипятку», — сказал Кислый, и Валерка послушался, напустив на себя максимально беззаботный вид. Кислый открыл банку сгущенки. «Надо будет в городе печенье купить», — сказал он, окуная вверх-вниз чайный пакетик. Взглянул на Дениса. «Ты чего такой загруженный?» «Он у нас за дома переживает», — противно захихикал Валерка. Денис шмыгнул носом, придумывая ответ. «Чё, за своим соскучился?» — спросил кислый. «А ты ж в ЖЭКе работаешь, да? У тебя, наверное, это профессиональное». Денис усмехнулся кончиком рта. Тут он, в отличие от своего города, этой профессии так не стеснялся. «Здесь ты вместе со всеми на одном краю. Это нивелирует все твои социальные достижения или недостатки. Сотрудник ЖЭКа – это дворник, грузчик, садовник, человек многих профессий. Закрепленные дома, дворы, подвалы. Может, кислый прав, и он загоняется уже по привычке?» Денис задумался. «Все-таки нет. Там это работа, ответственность. Ее нужно делать хорошо, и очень обидно, если другие в грош тебя не ставят, не запирают подвалы, лоботрясничают полсмены, пока ты впахиваешь. А что Денис им скажет? Один коллега вообще после двух сроков». Здесь же Денис видел дома по-другому. «Они как будто брошены», — сказал он, смотря в землю. «Все эти дома». «Почему как будто?» — усмехнулся Валерка. «Ну, как бы они же были частью жизни каждого, частью семьи, хоть какие они сами. Может, там половина домов и слова доброго не стоила, но это дом. Как будто вот ты собаку привязал и оставил, дал ей много еды и воды и сказал: я вернусь, тебя взять не могу. И все это стоит и боится. Может, снаряд прилетит, кто потом починит. Может, погода плохая. И почему их бросили?» «Ну ты, Дэн, смотрю, поплыл», — покачал головой Валерка. «Дома у тебя с душой». «Да при чем тут это?» — разозлился Денис. «Бросая дом, ты, получается, бросаешь себя. Это не он попадает в непонятную жизнь, а ты. Теряешь свою точку в пространстве». Денис провел рукой в воздухе. «Но ведь люди и переезжают». «Переезд не побег. Я ж говорю, не в стенах дело. А что они значат? Ты же заходишь в дом и видишь, вот тумбочка, куда хозяева ложили всякое, чтобы не раздуваться и не идти внутрь, покрышка на веревке для детей. И все это брошено, как будто и люди брошены, хоть они и ушли. Что получается? Уничтожат дом, построим новый. Жизнь сотрем, нарисуем новое. Права-то, тетка, это трагедия. Все вот это вокруг – трагедия». «Тут получается, чем больше стреляем, тем оно целее», – вставил кислый, отхлебнув чая. «В смысле?» «Нам надо как можно быстрее победить врага, и тогда все прекратится. Получается, чем дальше вперед мы уходим, тем ближе становятся наши дома, которые мы покинули. Да и для тех на той стороне, в каком-то смысле тоже». «Какая-то извращенная логика», — сказал Денис. «А тут все вывернуто. Что раньше было внутри, теперь на показ. Ты прям, как я в книжке читал этого, забыл фамилию, про сыщика пишет. Там про Японию было, и у них религия такая, что у всех вещей есть душа». «А разве нет?» Денису понравилось про душу. «Ты же вот что-то любишь, помимо близких людей». «Да, у меня мотоцикл есть, Урал. С одной стороны, крови, зараза, выпил немерено. С другой, я прям кайфую, когда с ним вожусь. Движок перебрал вообще с нуля. Обкатал без колес на козлах, плавненько. Зажигание, песня. Чик! И дырчит. Хрен какая тачка так заводится. Пастой гоет, трубы напидорасил, да зеркало. Хочу вот сумки пошить, такие, чтобы с двух сторон сзади висели. Кожаные, с заклепками. Сложил туда все и на рыбалку. Эх, часть души вложил, без базара. Вот видишь, разрывает война душу на части. А люди иногда и не понимают. Прям как в «Гарри Поттере», — встрял Валерка. «Там злодей ее специально на части порвал, чтобы его убить было сложнее». Никто уже не прокомментировал. Кислый, наверное, мыслями был в своем гараже. Денис обдумывал слова Валерки. «Действительно, тебя даже не станет, а то, куда ты вложил свою частичку, живет, а с ней и ты. Как книги, музыка, добрые или злые дела уничтожат эту частичку, и тебе такой удар прилетает. А ну-ка, отняли кусок тебя». Почему его так тянет к тому дому? Кто был его хозяин? Будь это все тот же Гарри Поттер, Денис бы подумал о хитром заклинании, где дом будет рад только определенному человеку. Но миры волшебников и маглов живут отдельно. Хотя воюют и там, и там. Как будто Денис покидал когда-то это место и вернулся. Расслабленный мозг вытаскивал все, как выпадают вещи из раскрытого шкафа. Он там живет в параллельной вселенной. Он – родственная душа хозяина. Дом – реинкарнация близкого Денису человека, родственника. Он так и заснул, сидя. Снова этот двор. Денис просто стоит и вдруг чувствует зов. Беззвучный, изнутри. Он поворачивает голову и видит открытую входную дверь. «Заходи», — говорит она без слов. Денису тяжело идти. Он весь такой мягкий, тяжелый, двигаться совсем не хочется. «Заходи». С большим трудом он трогается с места. Становится холодно. Теперь ему хочется побыстрее дойти и прилечь отдохнуть. Тело ноет в предвкушении этого. Денис входит, бредет куда-то вперед, не различая стен, дверей. Их нет. Все нутро дома – одно целое мягкое одеяло. Денис падает туда и проваливается в приятную, теплую темноту. Звуки окружения полностью исчезают. Все исчезает. «Вставай!» Денис расплющил глаза. На него широко раскрытыми глазами смотрел Валерка. Он тяжело дышал, будто после бега. «Ну ты и дрыхнешь!» – воскликнул он. «Мы уже думали тебе все!» «В смысле?» – Денис привстал и огляделся. «Атака?» «Ну типа того!» Квадрик, сука, залетел и сбросил гранату. «Его сбили, конечно, но осколки прилетели как раз в наше кафе. А мы ж помним, что ты тут остался. Слава яйцам, ты отполз!» Денис только сейчас понял две вещи. Он уснул прямо за столом и затем отполз под земляную стенку, над которой и взорвалась граната. Как он не услышал? «Везучий ты, Дэн, прям гранаты тебя не берут!» Как-то даже уважительно сказал Валерка. Завидовал, что ли. Несколько дней спустя их позиции передвинулись еще вперед. Денис не раз думал, а как движется противник? Не пойдет ли он обходом, флангом или еще каким-то боевым ходом через тот дом? В такой момент просыпалась ярость воина, кураж, как это только не называют. Готовность защищать, думая не о себе, а о защищаемом. Как у матерей. Это может оттуда в человеке. Большинство скажет, инстинкт защищать свое. Хоть дитя, хоть швейную машинку. Расчет на выживание и не более. Это хорошо или плохо? Денис представлял, вот не было бы таких привязанностей. Люди бы не воевали. Или просто одни бесконечно тиранили других. Если допустить, что дом легко построить, люди бы с большей легкостью принимали изменения. Хотя, все сказано до него. Люди противятся изменениям, боятся неизвестного. По большому счету, большинство людей видит своих президентов только на экране. Для них он как реальный земной бог, всемогущ, мудр, и они уверены, что хорошо его знают. Вопрос в том, место красит человека или человек место? Не очевидно. Как минимум, тут может быть последовательность. Ты создаешь себе пещеру, храм, место силы, называй как хочешь, а потом оно на тебя влияет. Будучи вдали, ты хочешь вернуться, и часть твоих действий направлена именно на это. У тебя появляются правила, как лучше жить. Человек, как и в поговорке, красит свое место, и потом ему соответствуют. Снова сырые липкие дороги. Оставленные деревни. Денис шел между домами. С некоторых грустно капала вода. Другие не верили, что их бросили, и ярко, и гордо блестели окнами. Настоящие коренные жители. Коренней некуда. Денис наблюдал за проезжающими грузовиками, везущими штабеля ящиков. Снаряды выгоняют людей из своих мест. Это не дома становятся по-настоящему дикими, а изгнанные из них. Редко встречались совершенно пустые поселения. Кто-то, слившись цветом одежды с хмурым окружением, молча провожал отряд взглядом. Они иногда тоже проходили молча. Этот человек уже принял решение, трудное или само собой разумеющееся. У одного прямо во дворе воронка. Признаки разумной жизни. Да уж. Денис все чаще одергивал себя, заставляя сосредотачиваться. Не на прогулке все-таки. Но и думать не мог. «Слишком молодой, есть силы не спать», — сказал как-то со вздохом кислый, видя, что Денис вечером просто смотрит в небо. Денис сам пытался разобраться, что же не дает ему спокойно мерять землю шагами. В серьезный бой их отряд не попадал. Так, падали на землю по тревоге, но проносило. Видя пустые дворы, Денис будто шел через чужую жизнь, как вот заходишь в чужую квартиру, даже по работе, а там в одном месте игрушки, в другом одежда, книга на столе, ноутбук на кухне. Не бардак, а микрокосмос в стенах. И тут ты пришелец, хоть и по делу. Он всегда стеснялся и хотел извиниться. За вторжение. Другие коллеги были попроще. «Вы, хозяйка, половички заверните, а я пройду». Хотя что ему стоит раззуться? Все равно идет просто посмотреть радиатор отопления или отсыревший угол стены. Но такому человеку, видимо, приятно прошагать по чужой территории. В этот момент он главный, директор и спаситель в одном лице. Среди нынешних коллег Денис тоже встречал подобное. В его отряде командир мародерства не позволял, но и не гнал, если кто-то решал просто заглянуть в жилище. Валерка иногда жадно смотрел на какой-нибудь дом с красивой дверью и крышей из мягкой черепицы, а не шифера. Денис думал, может, Валерка из малообеспеченной семьи и вид чужого достатка его постепенно ломает? Или наоборот, все это ему возвращенное развлечение? Тут ведь и статус такой редкий. «Я могу». Не в материальной ценности дело, в добыче. Как будто нашел и можешь взять. Бывает же, мальчишки находят где-то в кустах выброшенный советский телек и разбирают его на детальки, совершенно ненужные. Зато добыча не из магазина, не из гаража отца, а найденная самими. Вряд ли у Валерки были эмоции вроде «я это завоевал, имею право взять за работу» или вообще «это вражеские трофеи». Нет, он вроде не такой. Денису хотелось в это верить. Может, когда ему будет столько лет, как кислому, тоже пофиг на все это будет. Лишь бы поскорее закончить. Хотя на службе у Дениса как-то навесной замок от подвала украли. Он сам забыл его с ключом в скважине, просто повесил рядом. Уже готов был со своего кармана новый покупать. Но вышла из квартиры сердобольная бабулька. Пожалела. Она следила в глазок и спалила соседа этажом выше. Дед, 70 лет. Ходит в магазин за хлебом, в сберкассу и на лавку. Зачем ему замок? А зачем он просто так висит? Так не просто так, чей-то же. А я думал, никого так не чей, вдруг украдут. Кто сейчас ходит по тому дому, в очередной раз подумал Денис. Ему хотелось, чтобы никто. Если не хозяин, конечно. Но хозяин не вернется. Это Денису совершенно четко сообщил внутренний голос. Или голос дома, тогда, при их встрече. Приходилось ему видеть и мертвые дома. Убитые. Это всегда вызывает у человека неприятное чувство. Он переносит это на себя. Каково это – прийти и увидеть гарь, обломки? Уже было жарко, а они все шли и шли, как герои одной книги к башне, держащей все мироздание. Дойдут – все спасут. Им так казалось. Книжный конец в итоге был другой. Ночевать теперь можно было и под открытым небом, прямо в ярах или куцых посадках. В одном из мест строили укрепление. Тут вроде будет ПВО, позиция надолго. Ну, ребята решили заодно и баньку там выстроить. Привезли из города плиты ОСБ, доски, инструменты. Парни были нормальные. Денис с ними сошелся. Вызвался помочь. Все равно пока здесь квартируют. Удивительное чувство испытал он, просто скрутив раму из бруса, потом прикрепив к ней лист. Степлером прибивал пароизоляцию. Не все прям аккуратно и ровненько, но вот что-то уже стоит. Ты буквально зародил жизнь в мертвом материале. Ему тогда показалось, живи он в своем доме, так только бы и пилил скамейки, полки и кухонные доски. Для себя, но именно в своем дворе, за своими невидимыми стенами. И вновь их отряд выдвинулся вдаль. Пешком, на грузовиках, снова пешком. Денис явно чувствовал, как удаляется от своей башни. Той, что поддерживает его мир. Непостижимым образом хранит кусочек его души. И так сейчас поступают очень многие, кто вынужденно, кто нет. Вот мир и шатается. Очень хотелось вернуться, особенно когда знаешь куда. Вопреки законам логики и физики, дом появлялся перед глазами Дениса, хотя был за спиной. Человеческие деяния могут изменить и логику, и физику. Путь к башне именно такой, по кругу. Нужно дойти до места разворота, и тогда уже назад. Это трудное и опасное путешествие. Особенно для сознания. Не раз мыслители указывали, прошедший долгий путь возвращается не тем, кем уходил. Но для Дениса это было хорошо. Он чувствовал себя нужным кому-то, чему-то. Он нашел свою цель в самом ужасном из возможных мест на Земле. Нужно подниматься и идти. Без вариантов. Дорога всего одна. Его ждут дома.